Возможно, здесь сыграл свою роль тот женский образ, какой-то неучтенный доселе фактор. В ассоциативных конструкциях всплыло прилагательное, которым можно было охарактеризовать незваную гостью, но, попробовав его сформулировать, Алекс понял, что слово это похоронено под пеленой надуманной реальности. Одно можно было сказать уверенно: на пламенного ангела мщения, явившегося по душу Мерсера, дабы призвать его к ответу, прекрасный конструкт похож не был. Несмотря на приземленные одеяния, казалось, что за ее спиной вот-вот затрепещут крылья, и она воспарит прочь, оставив Мерсера наедине со своей судьбой. Но она смотрела, смотрела на него до самого последнего мгновения, смотрела, как теперь казалось, много дней. Камеру содержания тряхнуло так, что челюсти Мерсера клацнули, соприкоснувшись малярами. Освещение несколько раз мигнуло. Запитка некоторое время раздумывала, стоит ли оставлять Мерсера в полной темноте, но потом смилостивилась. Тускло-голубой плазменный барьер, в свою очередь, даже не дрогнул, и в мутноватых глазах подопытного секунды на четыре пустились в пляс озорные огоньки. «Тоже в тюрьме, тоже лысый, тоже единокровная тварь прячется внутри тебя», — проворчал Алекс, насколько позволял держатель, разминая шею. Уже придав своему лицу серьезное выражение, он глухо окончил: «И тоже начинает твориться вокруг неведомая гнетущая чертовщина. Еще немного окончательно убедишь себя в том, что махнулся декорациями с лейтенантом Рипли 6. Дрожание научно-исследовательской камеры, которая по идее максимально неподвижной должна была оставаться, прекращено все еще не было, словно весь мир вокруг в безудержную пляску пустился. Мерсер попробовал вывернуть кисть, чтобы впитать ползущую по модулю дрожь, определить ее характер и составить поля зрения черта с два, манипуляторы держали его цепко. Пусть объект опытов только попробует рыпнуться, оторвет руки и ноги к такой-то матери, а потом еще охрана для профилактики вдавит спуск плазмометов. Мысли вновь начинали путаться, когда Мерсер задел краешек пласта, описывающего детали побега. Даже Буян в своей клетке почувствовал что-то и обеспокоенно поднялся на жилистые лапы, но усилием воли Алекс упорядочил их и вернул звучанию своего сигнала былую резкость. Пока у него еще было время, чтобы собраться с мыслями, стряхнуть с себя радиационную дрему и приступить к тому, для чего лучше всего тюрьма подходила, к размышлениям. В конце концов, всего времени мира на раздумья у Мерсера не было, приходилось экономить. «Ты соглашаешься с моим вторым постулатом в том же смысле, в каком ранее самостоятельно формулировал первый?» Без всякого предупреждения голос Зевса, точная копия его собственного, раздался в голове. Но Мерсер ожидал, что тезка Верховного Божества Олимпа вновь проступит на равный абстракции план, поскольку Клота ему больше рассказывать было нечего. «Конечно нет», — вздохнул Алекс, — «твой вопрос не имеет смысла. Сколько бы новых деталей и иных аргументов ты ни привел, но в итоге все равно будешь со мной солидарен. И чем же эта история, начавшаяся с твоего пробуждения, банально в ином смысле, а, Мерсер, ты знаешь ее едва ли не лучше, чем я сам. Моя история была банальной еще до продолжения пути», неохотно возразил Алекс. «Ты так любишь скрупулезно регистрировать каждую деталь, а между тем в этом случае достаточно поверхностного взгляда, просто оценить картину в общем смысле. Значит, это и есть то, что ты собираешься рассказать Лахесис. Она знает, что судьба случайна», монотонным голосом ответствовал Мерсер, вновь переключаясь в режим оптимизации зоны слияния. «Но это не значит, что путям, которым ты следуешь, не выпадет шанс быть очень обыкновенными и скучными. Жаль, что Дана этого так и не поняла». Некоторое время развитый молчал, после чего деловито проговорил в пустоту: «Если вы уже сбежали с постов у своих мониторов, то вы многое теряете, господа изыскатели. Я понимаю, у вас там сейчас самое веселье начинается, но я вас уверяю, добровольный разбор моей памяти по части мониторинга немногим скучнее, по крайней мере, для обычных людей». Закашлившись и сплюнув кровяной сгусток, Алекс с задумчивым видом уставился на камеру, снимавшую его. «Нет, пристального внимания к своей персоне я особо не ждал, но вмешательство в личную жизнь сил, лежащих за границей моих собственных сиюминутных, дело для меня привычное. Даже не сомневайтесь, вам там будет на что повлиять. Лабиринты моего прошлого темны и запутаны, а его обитатель высокомерен, склонен к необоснованному риску и легко ведется на провокацию. Не стесняйтесь, прошу вас. А ты все еще считаешь раздел адом только потому, что количество усилий, затраченных нами, чтобы оттуда вырваться, было сродни безумному, а, Зевс, ведь только потому ты этого так не хотел для нас обоих, Мерсер зло окончил, повышая голос, лично мне доставило гораздо больше боли то, что его предваряло. Зевс был снова безмолвен, и Мерсер, вздохнув, принялся собираться с мыслями. Невидимые за ним наблюдатели пока не сделали ничего раздражающего настолько, что побудило бы Алекса объявить человечеству в его современном виде войну на истребление. Так что, может быть, он постарался бы ради них сделать свою историю занимательной, заодно и сам скоротал бы время, предоставляя свободу действий воображению. Эти люди, из числа самых обыкновенных, остались бы довольны получившимся в итоге без проволочек, спорным повествованием том, как доктор Мерсер шел все дальше своей дорогой, и как все громче становились шепотки на краю его абстрактного начала. Персонажи бы выражались кратко, но емко и красноречиво, про нахождение себя даже в самые темные моменты жизни, про невозможность знанием всего гарантированно, в любой ситуации отличать правильное от неправильного. Добавить бы еще драматических пауз, означающих, что вот-вот случится нечто важное, вроде столкновения доктора Мерсера с великим злом, что пробуждается в глубине его души, а также проявление живости чувств по вкусу и достаточной напряженности конфликта. Такое жизнеописание было бы не стыдно и в книжные магазины рассылать. Кто-нибудь из общей массы таких же произведений вытянет да купит. Но нет, если бы Мерсер взялся опубликовать историю своих похождений, изложенную на бумаге под видом фантастического романа, ее наверняка признали бы скучной, вторичной, серой и выделение ресурсов издателя совершенно не заслуживающей. Увы, но в том виде, что ее решил запомнить Алекс, никаких располагающих к хотя бы первому тиражу деталей в наличии не было. Ни тебе коварных биозахватчиков, вещающих про всеобщее благо и бесполезность сопротивления, ни откровений в духе вашей судьбой всегда было стать частью меня не экзотической королевы Улья, занимающей героя аналом в перерывах между ратными подвигами. Хотя нельзя было не отметить, что чего-чего, а конфликтов и сопровождающего их кровопролития было в достатке. Но и это достижение перечеркивало бы одна единственная банальность. Гений становится жертвой своего эксперимента, и этот несчастливый случай рождает злодея. В самом деле, тут и думать нечего, чем эта история закончится, подумает умудренный читатель. Возьмите неоправившегося от комплексов и психологических травм своего детства ботаника, который родился в социально неблагополучной среде, рос в нищете, по мере взросления вбивая в свою гениальную голову, что мир не замечает его достоинств, а потом наделите его сверхчеловеческими способностями. Станет ли он в этом случае сеять доброе, разумное и вечное, очень маловероятно, подумает читатель. Наш гений с нелегкой судьбой, сначала пытавшийся доказать, что он не хуже других, после обретения возможности одним ударом пробивать бетонную плиту скорее примется убеждать самого себя, что это теперь человеческий социум его недостоин, станет безуспешно пытаться перекроить миропорядок, чтобы в нем не было несправедливости, как в его детстве, да и от непарируемых сверхсил в плане разнообразия сюжета польза невелика будет. Сознательные люди куда охотнее идентифицируют себя с более слабым протагонистом, который создает иллюзию, что способен на проигрыш, и тем натянутее это будет выглядеть, когда он вывернется из безнадежных ситуаций, поскольку рассказчик подстроил сюжет под его нужды. К счастью, от варианта с разобиженным гением сюжет спасала бы потеря памяти. Все еще недостаточно, чтобы начать в плавках поверх трико летать между небоскребами, символизируя стремления и идеалы нации, но все-таки, когда в голове хоть шаром прокати, ты не очень-то будешь соображать, почему должен сердиться на неизвестных тебе людей из прошлого, а не на солдат, пытающихся отравить прямо сейчас твою жизнь свинцом. Скривившись, читатель, быть может, и признает это за аргумент, не поленится снова открыть книгу и до конца ее дочитать. По прочтению он спросит, и какова мораль истории? Рассказчик только руками бы развел, а много ли в нашей жизни невыдуманных историй, наполненных смыслом? На этом их разговор и подошел бы к концу. Но все эти фразы никогда в реальности не прозвучали. Последнее, что старый развитый собирался делать после второй вспышки, так это писать книгу, посвященную своей персоне. Несмотря на самые разнообразные навыки, которые оказались в его коллекции, посвященные писательскому ремеслу туда добавлены не были, за ненадобностью. А если бы имелись, то будет ли их достаточно, чтобы достойно и максимально емко передать то мгновение, когда эта история началась? Может, следовало бы написать сначала было слово? Нет, не пойдет, слов ведь было двое. Уж рассказчик достаточное количество раз переживал этот эпизод, чтобы их запомнить. Иногда, когда в нем просыпалась необходимость думать о своей утраченной человечности, он вспоминал эти два слова, давшие ему форму, облик, наделившие его жизнью. Два слова, ставшие его отправной точкой и ориентиром в темных микрокосмах беспамятства. Алекс Мерсер. Имя с фамилией, и знакомые, и чужие одновременно. Два слова, произнесенные над телом мертвеца в ходе вскрытия. Что они тогда означали помимо вибраций голосовых связок людей, предусмотрительно облаченных в костюмы замкнутого цикла? Для существа, которое пробудилось на прозекционном столе, два слова этих будто срезонировали. Очень странное ощущение, знать, что обозначают предметы, термины, но не осознавать себя как личность, когда-то с этим окружением взаимодействовавшую и познававшую его, нащупав во взятой по умолчанию оболочке, скрытой пеленой информационного конфликта, отклик на два ярлыка, существо решило, что так оно себя и должно называть. Это была его не самая ужасная, но уж точно самая первая ошибка, потому что того ученого уже не существовало. Мерсер-человек умер час назад. Вирус не просто стал управлять им, не превратил по обыкновению в мясного робота Ира. Он скрылся в Мерсере, исказил каждую его клеточную мембрану, сделал маску оригинала и перепрошил тело, чтобы надевать множество других масок по мере необходимости. Оглядываясь назад, развитый понимал, что вряд ли Мерсер целенаправленно шел к подобной участи. Да, узнав нелицеприятные истоки дела всей своей жизни, он едва мог сдерживать ненависть ко всем коллегам, что его окружали. Конечно, единолично остановить разогнавшуюся военную машину посредством шантажа пробиркой с биооружием, это со стороны кому угодно наивным покажется, но со вторжением в Ирак все вышло просто отлично, не так ли? 7. Для борьбы против системы Мерсера искал средства, а не силы, и договор с дьяволом на 51 метр этаже подписал скорее по наитию, чем осознанно. На Пенсильванском вокзале для Мерсера единственной оставшейся возможностью обнародовать данные о разработке в США биооружия, оставляющего далеко позади все конвенции о гуманных войнах, стало его применение. А еще можно было умереть, так ничего и не изменив. Доктор Мерсер сделал свой выбор не раздумывая. Как знать, быть может, Лахеси смогла бы отметить в пути, который он прошел, ключевые намеки, знамения того, чем путь окончился и какая судьба ждала воскресшего в новом воплощении ученого дальше. Современный Мерсер, изучив восстановленную память вдоль и поперек, таких деталей углядеть не сумел, что вполне состыковывалось с парой других концепций, основанных на личном опыте. В каком-то смысле можно было заявить, что Мерсер сам избрал себя на эту роль, но если некие высшие силы в самом деле сделали его избранным для определенного дела, то явно не за то, чем он сам мог по праву гордиться. Может, и вовсе они согласились, скрипя сердцем, лишь потому, что кандидата не нашлось получше, с более социоменьшим цветом кожи, к примеру. А Мерсеру ведь всего ничего нужно было когда-то, всего лишь новый дивный мир построить, не с абсолютной властью над смертными, но с абсолютным знанием того, что все у людей с этих пор будет в порядке, навсегда и во веки веков. Не такой мир, как у Хаксли, не приторно-пластмассовый, живущий по строгому распорядку, но полный помимо стабильности разрушением и страстью, без которых человечество не приемлет этот мир. Когда понимаешь, что у тебя есть призрачный, но есть же, черт бы его побрал, шанс разрешить многовековые диспуты и совместить несовместимые моральные категории, даже у самого рационального и уважающего свой интеллект человека будет активирована встроенная глушилка для мозгов. Поневоле захочешь оказаться этой самой особенной личностью, просто обреченный на успех. Ну, читателю ведь знакомо, как это бывает. Когда герой истории говорит, что он не является кем-то особенным, можно быть абсолютно уверенным, что рассказчик будет всеми силами доказывать обратное, не озвучивая этого напрямую, впрочем, только более или менее навязчиво намекая, превознося поступки героя и выставляя их в каком-то благородном свете тем больше, чем яростнее отрицает свою избранность герой, даже не подозревающий, куда его ведет судьба злодейка. К сожалению, даже в своей истории, изложенной на бумаге, Мерсер был бы вынужден написать: «Я не являлся кем-то особенным». О, нет, он им действительно не был. Он всего лишь видел себя человеком выдающегося жизненного эпизода. В юности Александр Джей Мерсер гением не был. Не строил катушки Теслы забавы ради, не собирал реактор холодного синтеза из металлолома, не отправлял своего кота на Луну в ракете из пластиковых бутылок, скотча и скотч-виски с бытовой химией, смешанными в нужной пропорции. Знания на пару с опытом и интеллектуальный показатель – это разные вещи, в конце концов. Что же до лиц, несших за Алекса ответственность до его совершеннолетия? Ну, с них эту ответственность сняли досрочно, а Мерсера с сестрой отправили в детский дом. А ничего больше говорить и нет нужды, в грязном белье копаться, удел журналистов или кушеточных мозгоправов, этим копанием себе на хлеб с маслом зарабатывающих. Подобных мастеров умозаключений, немедленно решивших бы, что замысел Мерсера устроить вторую вспышку, это тяжелое детство и плохая наследственность отозвавшиеся, Алекс бы просто выбросил за порог своего дома. Какая, в самом деле, разница, как их мать докатилась до такой жизни, когда Дана совсем еще крохой была. Схожие с этим детали в биографиях выдающихся личностей встречаются тут и там, будто их под копирку вставляют специально, чтобы вызвать защитную реакцию у читателя. Остается только вопрос, как много таких подробностей можно навешать на героя, прежде чем он станет неприятен читателю, или вовсе превратится в ненавидимого изгоя, историю которого выбросит прочь. Может, ему будет достаточно забить маленькую девочку рукоятью пистолета насмерть. Мир, в котором такое может произойти, явно не тянет на совершенный. Не нужно быть гением, чтобы не замечать его недостатки, и все люди в молодости так или иначе их подмечают и обдумывают, негодуя и уповая на их исправление. Однако Мерсер, даром что вырос немногословным, циничным и имеющим довольно неприятный характер человеком, злобы на людское сообщество не затаил вовсе. Алексу было глубоко наплевать на несправедливое устройство мира. Обида, может, мотиваторы хорошие для кого-то, но прокормиться и обеспечить сестру ему все-таки лучше помогали деньги. Мерсер довольно быстро понял, что социум равнодушен, разве что органы опеки могли проявить сдержанный интерес к его сданной персонам, и платил он ему той же монетой. В своем обучении и последующей карьере он видел единственный доступный способ вырваться из окружающей серости, и потому относился Алекс к получению знаний как к объему работ, который начальством предписано выполнить со всей тщательностью. Ярлык же зубрилы, который навешивается злыми языками на любого, кто учится с отличием, Мерсер считал к себе неприменимым. Он не сидел над одной темой дольше необходимого, на лету схватывая материалы и усматривая закономерности, даже оставалось время подзаработать деньжат или выучить дополнительные материалы. А вот надежда на счастливую случайность, вроде наследства тайного дядюшки, никогда не была в числе его соратников. За 18 дней первой вспышки Алекс только лишний раз убедился, что чудесным образом, если ждать и верить, проблемы не разрешаются. Необходимо было засучивать рукава и вступать с ними в бескомпромиссную, яростную борьбу. Никому бы не показалось странным, что при таких жизненных установках Мерсер был атеистом. Его сданной мать религиозным воспитанием отпрысков не озаботилась, а в сознательном возрасте Алекс уже совершенно не мог понять, почему его с сестрой выход в люди есть заслуга какого-то невидимого старика, гуляющего по облакам да рассматривающего землю в театральный бинокль. И когда по окончанию школы Мерсер ожидал известия о зачислении на биофак Нью-Йоркского окружного университета, он по ночам лежал в постели, не молясь, но припоминая свои просчеты за время вступительных экзаменов до тех пор, пока не засыпал. Перед людьми в опрятных рубашках с цветастыми буклетами в руках Алекс молча закрывал дверь своей съемной квартиры, независимо от того, являлись ли они представителями государственной веры или печально известной ветви Давида 8, когда на баснословные гентиковские гонорары уже доктор наук приобрел жилье в элитном комплексе, принадлежащем компании Трамп, перестали ему докучать и они. Забавно, но верующие значительно убавили веру в необходимость спасти душу Мерсера, когда у двери его подъезда стал дежурить не разломанный домофон, а швейцар. Да, Мерсер осуществил свои планы в полном объеме и, подводя черту, переселился в Большое Яблоко окончательно, в город, который не спит. Дана окончила курсы журналистики, попутно всерьез увлекшись программированием и сетевой безопасностью. Теперь Алекс мог быть за нее спокоен, а свой талант генетика в течение этих лет он раскрыл во всей красе. Руководство Института изучения генома при Гамильтонском колледже пожало ему на прощание руку, заявив без доли иронии, что уже совсем скоро молодой человек будет удостоен премии Нобеля. Расписывая автобиографию, Алекс мог бы сочинить трогательный эпизод о том, как он понял свое признание о дне, когда ясно увидел, чем будет заниматься, когда вырастет, и этот несчастный Нобель в финале. Скажем, что парня в далеком 94 метра до глубины души поразила статья о биотехнологиях и их роли в будущем человечества, обнаруженного в журнале «На чердаке дома», где он жил с сестрой и приемной семьей, что красивые слова о программировании внешности и характера будущего ребенка, искоренении генетических пороков, межвидовом скрещивании, бомбардирующих раковые опухоли лекарствами роях клеток, превращении людей в отважных и смелых колонистов, прогуливающихся по Марсу без скафандра после одной инъекции, растревожило воображение мальчишки, что слова эти заставили Мерсера представить себе природу, перевернутую с ног на голову по одной его воле, и полюбить генетику всей душой, что верно, то верно, лезть разбираться в мироздании без любви к науке, что важно, любовь должна быть взаимной, но мир самый что ни на есть дохлый, как бы ни распевали на все лады ее популяризаторы, наука в дистиллированном виде, чертовски скучная вещь, требующая помимо таланта недюжинной самоотдачи и большой толики везения. Последнее есть чуть ли не самая большая проблема. Удача, леди развязная, и предпочтет она скорее хорошую выпивку, яркие вывески Лас-Вегаса и харизматичных прощелык, чем мрачных ботаников, день и ночь трудящихся на правительство, ну, то есть на благо человечества, конечно, которые даже рыбкам в лабораторном аквариуме забывают корма подсыпать от усталости. Мерсер, как оказалось, помимо интеллекта и упорства, не обделенный вниманием сей капризной леди, до осени 2008 года, стоит добавить, вот только окончательно в сторону биологии его толкнуло вовсе не любопытство, а непонимание, как отдельные ее основы состыкуются с единственным на планете разумным видом. Моральные догмы, свойственные Алексу в подростковом возрасте, были, как бы это сказать, расплывчаты, хотя он и считал правильным не причинять вред собратьям по разуму без особой на то причины, отдельный жизненный опыт заставил его понять, что ситуации, когда лучше наносить удар до того, как ударит тебя, не такая уж и редкость, и когда под конец школьной программы Мерсер решился отнести свое незавершенное пока мировосприятие с мнением уже взрослых, наученных десятилетиями споров людей, то он понял, что у него ум за разум заходит. Крикливые охотники за сенсациями с ТВ все как один ударялись в лицемерие. Одни утверждали, что доктрина крепости, согласно которой можно всадить барабан револьвера в человека, едва он без разрешения переступит порог твоего жилища, абсолютно естественное и демократическое положение, но при этом разведение пушного зверя в тесных вольерах лишь для последующего освежевания считали чем-то за гранью добра и зла в квадрате. Или наоборот, составитель доктрины назывался палачом, а истребление неразумных пушистиков ради шкур – неизбежным правом разумного. Люди же образованные, знакомые с терминологией и человеческими трагедиями, в лицемерии замечены были гораздо в меньшей степени, зато с большой охотой они кидались из крайности в крайность. Необъятный культурный багаж человечества составляли и приверженцы Homo sapiens великого и прекрасного и пессимисты, которые десятилетия вещающие, что моральная деградация людей все прогрессирует, и пацифисты, считающие, что войны необходимо прекратить, ибо конкуренция – удел существ неразумных, даже доказывающие, что войны шли людям только на пользу, двигая технический прогресс и вдохновляя творцов на величайшие художественные произведения, милитаристы имелись. Последним вечно мало всего было, как будто часы судного дня без двух минут полночь не в 60-х показывали, а лет эдак тысячу назад, и только учебник анатомии для старшей школы хоть сколь-нибудь удовлетворил Мерсера, в качестве аннотации приведя знаменитую басню об ощипанном Диогеном петухе. Учебник не давал оценку человеческому разумному началу и совершаемым поступкам. Он пытался максимально доступно описать человека как предмет живой, существующий. Человек, не летающая птица без перьев, в дополненном издании, с плоскими когтями. Опять же, Мерсер никак не мог взять в толк, как могут быть правдивы все эти философские концепции про гармонию с природой и возвращение в лоно жизни после смерти. Что такое природа? Да это просто постоянные риски и борьба за выживание, неконтролируемые колебания температуры и бесконечный процесс перехода всего во все, иными словами, пожирание одних существ другими только ради того, чтобы промучиться еще один день под палящим солнцем. Искусственная среда обитания человека, сформированная его изобретательностью и нежеланием более вымучивать свое существование, Мерсеру была, пожалуй, гораздо больше по вкусу. По крайней мере, После смерти память о тебе найдет пристанище в умах хоть кого-то из людей, и умозрительно ты проживешь чуть дольше, чем вне среды разумных. Но учебник не предлагал ни старых, ни отличающихся от ранее прочитанных, каких-то своих философских концепций, только скрупулезное перечисление общепризнанных фактов, которые будет отрицать либо человек совсем уж недалекий, либо теоретик, разрабатывающий новую переусложненную концепцию. Когда-то я мог бы сказать, что разница между ними двумя не так уж велика, пробормотал себе под нос современный Мерсер. Чтоб тебя, Уильям Аккамский 9, Алекс, в те годы долговязый, с нескладной фигурой, подошел к учителю биологии, который пользовался с его стороны большим уважением с тех самых пор, как в подробностях и с искренней увлеченностью поведал ученику, сколь мало весит одна жизнь в природе, где на десятки неудачников, оканчивающих свою жизнь в когтях более высокорангового по пищевой цепи существа, приходились лишь единицы выживших и давших потомство, и почему при таком отношении виды умудряются выживать и вообще неплохо себя чувствуют на протяжении миллионов лет. «Сэр», — сказал тогда Алекс, — «я не понимаю, если виды, КХМ, бесконечно разрушают себя, позволяя особям гибнуть, а совершенствуются лишь в рамках популяций, приспосабляются», — поправил его учитель. «Вспомни Дадо». «Да, этот пример очень кстати. Если виды погибают в полном составе, словно их и не было, стоит возникнуть особо неблагоприятному условию, в случае вымирания человечества. Я хотел сказать, мы ведь такой же вид, как остальные. Мы конкурируем, доминируем, объединяемся в стаи, и вымереть можем, поместив себя в плохие условия, в случае того же ядерного конфликта, то есть продемонстрировав, что не способны справиться с задачей выживания. Тогда во всех рассуждениях о том, что человек в силу интеллекта должен быть выше животных и должен вести себя соответственно. Но разве не делают все перечисленные животные свойства наш вид в целом прогрессивнее и жизнеспособнее, как и неразумные виды? Мы не упрекаем животных, так много ли в этих рассуждениях про мораль смысла, если человек делает все то же самое, только успешнее? Учитель озадаченно посмотрел на Алекса. Ну, в таком безапелляционном ключе, не так чтобы много, ясно? Подумал тогда Мерсер. Значит, биологи в самом деле не особо задумываются над тем, почему люди живут так, как живут. Они рассматривают вопрос скорее со стороны обеспечения человеческого существования. Там, где рядовой обыватель скажет «этот парень еблан», весь в свою ненормальную мамашу, биолог увидит четыре буквы азотистых оснований А, Г, 100, Т, и еще он будет способен отделить генетически обусловленное поведение, изучаемое этологией, от навязанного, неважно, воспитанием ли или социальным формообразованием. Хотя, конечно же, легко удариться в максимализм и заявить, что только растения и бактерии по определенным нашим критериям могут быть праведниками, они способны творить жизнь лишь из почвы, воды, воздуха и солнца, добавил учитель, будто собравшись с мыслями. Все остальные организмы попросту отнимают накопленное ими друг у друга. И раз мы такой же вид, то можно творить все, что в голову взбредет. Теоретически такая возможность есть, однако в реальности интеллект – вещь крайне обременительная. Естественные ограничители мы можем обойти при помощи ума, они уже на нас не работают. И насколько плохо то, что ты делаешь, как далеко без вреда для популяции ты способен зайти, решить сможешь только ты сам. С последним у нас пока проблемы, грустно усмехнулся учитель. Кто-то полагает, что ключевой характеристикой интеллекта как раз является способность сопереживать, в смысле ставить себя на место другого объекта и предсказывать, как твое поведение на нем отразится. Те же Дадо не были способны предположить, что крылья им еще могли понадобиться и избавляться от них рановато, и что личное равнодушие каждого из них в этом вопросе способно убить всю популяцию. Им просто было выгоднее ходить пешком в отсутствие серьезных хищников, и они охотно этой выгодой воспользовались. Заметив улыбку на лице Мерсера, учитель весело предупредил: если вы решили, что отсутствие смысла в моральных дилеммах – повод не сдать в следующий раз домашнее задание, то вы меня невнимательно слушали, Александр. Непременно, сэр. Я вполне могу спрогнозировать последствия. Да, после разговора Мерсер определился, что думать по поводу всей этой нравственной всячины. Какая разница, что понапридумывали люди касательно социума? Раз в этом мире ничего не давалось даром, кроме воздуха и солнечных лучей, а все остальное необходимо было покупать злыми деяниями, кровью, слезами, трагедиями, упорным трудом и деньгами, на личных трагедиях сотен тысяч людей заработанными, то не стоило над этим и голову ломать. Мерсер отвечал за себя и свою сестру, этого было более чем достаточно. Наука, которая описывала человека столь же беспристрастно, как принялся считать о нем Алекс, и раньше нравилась парню, и насколько сложнее она стала, настолько же больше возросла заинтересованность Мерсера в биологии. Как эволюция сумела записать в молекулярную цепочку код, по которому сама себя собирает архисложная органическая машина? Каким образом миллионы одноклеточных, в свободном плавании враждебные или равнодушные друг к другу, сумели договориться о сотрудничестве, выступив объективным носителем разума на планете? Почему безмозглые и пассивные вирусы способны пробиться сквозь многоступенчатую охранную систему тела, и как они заставляют его думать, что являются своими? Получение ответов на эти вопросы пришлось Мерсеру по вкусу, и он избрал органическую химию с биологией в качестве своей стези. Прошли годы обучения и специализации. Освоив профессию, Мерсер некоторое время строил карьеру, кроша спирали дезоксирибонуклеиновой кислоты направо и налево. В конце концов он достиг таких успехов на этом поприще, что им заинтересовался пресловутый Гентик, та самая злая полугосударственная корпорация, окруженная ореолом мистики и ставшая участником многочисленных городских легенд, пригласила доктора войти в их команду, наобещав золотые горы и программы исследований, достойные мировых светил генетики. Не верить им причину Алекса попросту не было. Тогда он был абсолютно уверен, что Гентик, как и положено любой порядочной машине по выкачиванию людских ресурсов, хочет всего лишь зарабатывать деньги, и побольше. Потолок их злобы должен был заключаться максимум в полулегальных методах и теневых схемах, в которые Мерсер ввязываться уж точно не собирался. И хотя Гентик была лишь одной из организаций, получивших разрешение на эксперименты с человеческим геномом, она уж точно предоставляла наиболее законодательно обширное пространство для подобного рода деятельности. Доктор Мерсер согласился, подписал множество бумаг и со своим верным дипломатом вошел в двери научного комплекса, патрулируемого по периметру суровыми людьми в черном. Очень скоро Александр стал правой рукой ведущего ученого лаборатории, доктора Макмаллина. Глава манхэттенского филиала Гентик несказанно обрадовался помощнику, который, если и уступал Реймонду опытом по выслуге лет, то весьма незначительно, а в нестандартном мышлении даже превосходил. Работа спорилась. Алекс даже подумал было, что повстречал любовь всей своей жизни. Карен Паркер была красивой, умной и обаятельной девушкой, преданной своему делу, как и Мерсер. Слово за слово, и между молодыми людьми забрезжило нечто, что поэты описывают как чувство необыкновенной легкости, бросание в жар от одного взгляда или порхание бабочек в животе. Вообще, что касалось любви, то Мерсер не придерживался каких-то конкретных взглядов на ее биохимическую природу, оправдываясь тем, что человечество все еще до конца не разобралось, как мозг функционирует. Тогда он еще уважал нейропатологов, считая их работу сложнее своей. В геноме все относительно просто и понятно, все равно что механику подобрать нужные шестерни и составить из них определенную коробку передач. А в мозгу уже скорее теория вероятностей, потянул за один нейрон, а заработала в итоге черт знает какая деталь. В общем, Мерсер добился в своей жизни всего, чего только хотел. Высокооплачиваемой престижной работы, почета в научных кругах, комфортных условий проживания. Ничего героического и сверхъестественного Алекс в этом достижении не видел. Так разве не имел он вдобавок права на маленькое не особенное личное счастье? А потом в его жизнь пришел вирус, и настала пора преусловитого выдающегося эпизода. Убедившись в лояльности Мерсера и заслуженности его славы профессионала высшей категории, за дверями своего кабинета Макмаллин предложил доктору подключиться к проекту «Черный свет». На резонный вопрос сотрудника, что это за проект такой и что он освещает, директор пододвинул к Алексу стопку документов с общими положениями. От увиденного глаза Алекса на лоб полезли. В переносном смысле, разумеется, дело все-таки до перерождения было. Боевой вирус, в центре самого густонаселенного мегаполиса Соединенных Штатов. Боже, мать твою, храни Америку. Мерсер и раньше работал с материалами повышенной опасности, например, с неизлечимыми на тот момент вирусными возбудителями. В создании вакцины против одного из них была его немалая заслуга. Но такая вопиющая непредусмотрительность начальства была уже как-то чересчур. Какой во всем этом был смысл? Реймонд, хитрый ты ублюдок, лихорадочно подумал Алекс, из-под лобья глядя на директора, в ожидании сложившего ладони рук. Какие же аргументы он использовал, чтобы перенести материалы проекта в головной офис? А перенос из ведомства Минобороны был 100%. По документам явно дело государственной важности предстоит. Неправильно истолковав молчание и задумчивый взгляд Алекса, Макмаллин принялся расписывать, что ничего страшного тут не прячется под словами «боевой вирус», и как только Мерсер подпишет бумаги о неразглашении, все полностью прояснится. Но Реймонд такому ценному сотруднику сейчас вполне может нашептать, что исследование ведется давно свернутого и признанного нерентабельным проекта биологического оружия. Правда, сопутствующие вирусу эффекты оказались столь необычны, что вот уже 40 лет ученые разбираются, что и как в нем сработало, и почему случайно полученный штамм дал такой продуманный эффект. Мерсер взял время на размышления и, что неудивительно, согласился. Проект тянул как минимум на революцию в его представлении о том, какими могут быть вирусы. Дайкарин, как оказалось, уже давненько состоявшая в проекте на должности старшего генотипировщика, в красках расписала, насколько интересной будет задача, что предстояло ему решить. Впоследствии он еще будет сокрушаться, не являлись ли ее давние чувства показными, нацеленными по приказу Макмаллина на завлечение его в ряды черного света. «Ну ладно», — согласился и согласился он тогда. «В самом деле, — думал Мерсер, — не станут же убивать за выход из проекта, если что-то ему не понравится, максимум в случае разглашения упекут за решетку, где в прачечной ты случайно упадешь 13 раз на нож, и выпустит опровержение раструбленной тобою сенсации. Правда ведь, к сожалению для Мерсера, генерал Риндалл, командующий Черного Дозора, был заинтересован в обрубании концов куда больше, чем в удержании вируса подальше от гражданского населения. Алекс это отчасти понял еще до своего рокового побега из офиса Гентик, когда играл в доморощенного детектива, разнюхивая подробности «Карнавала 2». Недостающую информацию он позже сполна покрыл мозгами генерала, размазав их по нижней палубе авианосца «Риган». Представьте, середина 60-х, холодная война в самом разгаре, борьба с треклятыми последователями Маркса и Энгельса ведется как чужими руками, на чужих фронтах, так и силами доблестной американской армии в джунглях Вьетнама. Кое-как преодолев кризис на Карибах, дядя Сэм крепко задумался, а есть ли вообще смысл наращивать мегатонны на каждую единицу оружия массового уничтожения, не лучше ли совершенствовать его точность, вот только в каком направлении работать, руководство страны и ее великие умы представляли так себе. Казалось, за первую половину 20 века люди уже перепробовали в истреблении себе подобных решительно все. Ответ, между тем, оказался на поверхности. Нет нужды уничтожать города, блокпосты, боевые машины, дырявить бронежилеты и разменивать тысячи пуль на каждого убитого бойца противника. Есть возможность уничтожить одних только людей и ничего более. Биологическое оружие – то, что воздействует на саму человеческую конструкцию, на живые винтики, скрепляющие любую военную машину. Как песок в машинном масле наглухо может закоротить двигатель, так и возбудители ботулизма с холерой и сибирской язвой на пару могли выкосить вражескую армию еще до того, как она сделает первый шаг на поля боя. Попытки, конечно, предпринимались и раньше, но болезни оказались весьма капризным оружием. После проводимых испытаний генералы матерились чуть ли не сильнее, чем от поставок М-16. Как и газовая атака времен Первой мировой, чахотки всех мастей представляли угрозу для союзных войск и были крайне туги в управлении. Чтобы перевести биооружие в разряд эффективного, требовался основательный подход плюс астрономические траты из военного бюджета.